с другой — сестра Троцкого. Однако все эти реминисценции из далекого прошлого, так, к слову, теперь даже, пожалуй, не кстати вспоминать о какой-то неприязни личной, люди-то в беде, только уложить всю их жизнь в какую-то враждебно-преступную, ведущую к мокрому делу линию, никак у него не получалось. Находились в оппозиции к кардинальным партийным решениям. Да, как-то все у них выходило не в ногу, по обочине, иноходью во многих вещах. Это же они оба, Каменев и Зиновьев, накануне октября в его газете «Новая жизнь», будучи членами большевистского ЦК, опубликовали заявление о преждевременности вооруженного восстания. И он, Горький, решительно их поддерживал, за что и удостоился сталинского порицания угрозы. Дело, конечно, прошлое, но если как бы наедине с собой можно признать, не предательство никакое было во главе угла, наоборот, острая боль, забота о том, чтобы в крови преждевременного бунта не погубить неповинных жизней пролетариев и не запачкать в грязи и крови светлых идеалов свобод и демократии. А ведь террор тогда и вышел следствием того, что потянулись к оружию не только чистые и совестливые руки. Вон сам Зиновьев, остерегавший вроде бы от ненужной крови в канун восстания не месяцы, годы затем не мог унять в себе разбушевавшейся стихии. А разве этот мягкий, казалось, весь воплощение природного добродушия человек со спокойными плавными жестами, милый Лев Борисович, не был тоже безгрешен, не попал под то же колесо, от которого, можно сказать, предостерегал? Один надвигавшийся образ этого грохочущего, кровавого колеса, казалось, вызывал в нем брезгливое физическое отвращение. Прав был Федор Шаляпин, когда в разговоре рисовал Каменева этаким холеным барином от революции, который де и вежливо засадит тебя в тюрьму и у решетки весело пожмет руку. Гротеск, наверное. Но в чем-то Федор метко съязвил. Интеллигент в роли администратора, которому, вопреки привычкам и натуре, приходилось принимать жесткие и жесткие решения. Да хотя бы то, никогда не уходящее из памяти стечение обстоятельств, летом 21-го года, после которых у него, Алексея Максимовича, уже не оставалось иного выхода, как, очертя голову, покинуть Россию, уехать спешно за границу. Повальный голод поразил в ту пору десятки сытых и процветающих губерний. Мор стал гулять по хлебородным российским нивам. Одна надежда была на помощь Запада. Но кто поможет державе, с которой нет нормальных дипломатических связей, правительству которой не верит и только лелеет надежду на то, когда оно, наконец, падет? И пришла Максиму Горькому тогда мысль привлечь к помощи голодающим международные общественные фонды и организации, а в России для этих связей заиметь тоже общественный, составленный из известнейших в стране лиц, комитет. Мысль сию он высказал Ленину, и тот дал ход. От Горького поступил проект комиссии помощи голодающим. Завтра в Политбюро решим. Мне кажется, что можно соединить наш и Горьковский проект. Рьяно взялись за составление комитета Кускова бывшие политические деятели Кишкин, Прокопович. В него вошли Станиславский, Луначарский, дочь Льва Толстого Александра Толстая. Конечно, и он, Горький, кстати, предложивший в почетные председатели Короленко. Ну, а рабочим председателем по рекомендации Ленина утвердил Каменева. то была не просто организация действенного подспорья миллионам тех, кто уже умирал, кто, бросая в деревнях свои полоски земли, испепеленные засухой и недородом,